Сегодня я окончательно убедился, что семьи у меня нет. Теперь вот нет и работы, главного твоего утешителя, уводившего тебя в мир, пусть и придуманный, но куда более жизненно близкий и привлекательный, чем это автоматическое существование, каждодневное обозначение как бы поступков, как бы мыслей, как бы чувств. Неосознанная, безжизненная имитация жизни. И только вот Марьяна. Но если на самом деле она, эта Марьяна или эта женщина, заставившая меня внезапно ощутить себя снова живым, всего лишь, как не раз уж бывала моя выдумка, синтезированный воображением идеал женщины, который мне сейчас остро недостает, как организму не хватает витаминов ранней весной. А если я завтра увижу ее совсем другой? Если мой хрустальный замок превратится в гору навоза, что тогда? Как и ради чего жить дальше? Ковать деньгу, кропая заметки, как советует Нина? Витийствовать с гитарой на тусовках, распускать ощипанный хвост, мороча головы, про фурсеткам. Так ведь сопьюсь минимум через полгода. Марьяна, Марьяна, последняя моя надежда. Так ведь пора бы уже тебе и убедиться за 4,5 десятка, что прав был Минаев, грустно остря, что нельзя довериться надежде. Надежда слишком часто врет. Что-то металлически квакало вокзальное радио, где-то в глубине надрывно плакал ребенок, вскакивали, суетились и торопились на перрон, дождавшиеся ночного поезда пассажиры, но все это скользило мимо, не задевая моего сознания, погружавшегося все глубже и глубже в трясину, ну совсем уж безвыходной тоски. И вдруг... Горячая волна плавно накатила на мое лицо, будто кто-то внезапно приотворил дверь в раскаленную сауну. Я вздрогнул и открыл глаза. Когда появилась эта женщина? Я хорошо помнил, что на диване, как раз напротив меня, спал, положив лохматую голову на замызганный полотняный баул, кряжистый парень в джинсе. То ли кавказец, то ли таджик. Я не заметил, как он исчез. Теперь на его месте сидела, скрестив по-восточному ноги, молодая женщина с длинными, много ниже плеч, тусклыми русыми волосами, обрамлявшими, как чуть отдернутые занавески, широкое, неприятно плоское лицо, на котором казались искусственно приделанными, вернее, налепленными кусочками пластилина, маленький курносый нос, толстые губы, выпуклое надбровье, круглые серые глаза, полуприкрытые бесцветными ресницами, смотрели на меня, не мигая, в упор. Так, наверное, гипнотизируют. Впрочем, не знаю, так ли. Классическая поза лотоса, длинные бледные пальцы, сжавшие раздвинутые колени. Странная одежда, полотняная кофта, черные рейтузы, убранные в шерстяные домашние вязки носки. Было от чего вздрогнуть. Очень уж не вязался этот образ отрешенного существа с окружающей нас вокзальной бытовухой. Сказать, что я ощутил неловкость, значило бы ничего не сказать. Я отвел взгляд и обернулся, как бы высматривая за спиной кого-то в зале. Но когда опять повернул к ней голову, серые глаза с той же напряженной сосредоточенностью смотрели словно бы сквозь меня, без тени любопытства и вообще хоть каких-либо чувств, словно вглядывались в неразборчивый текст, отпечатанный на внутренней стороне моего затылка. А я заставил себя улыбнуться. «Извините, девушка, вам не здоровится?» Она вздрогнула и плотно сжала веки. «А, так ведь она медитировала, — догадался я, — кришнаитка или что-нибудь в этом роде. Не лезь ты к ней ради Кришны, у всякого свое». Странная женщина открыла глаза, провела ладонями по щекам и вздохнула. «Эх, не надо было мне вытаскивать ее из нирваны, зря это я». «Вы счастливый?» «Напрасно мучаете себя». «Вы счастливый?» — пробормотала она, вроде бы и не обращаясь ко мне. И голос-то у нее был необычный, по-мужски низкий и без интонаций, но глаза проснулись, отошли от потустороннего созерцания. «Вы так считаете?» — вежливо поинтересовался я и ощутил, что ирония дается мне сейчас как-то плоховато. «Ну что ж, если судить только по имени, то да, счастливый, раз уж Феликсом зовут». Похоже, ей было все равно, что там я ей говорю. Продолжила все так же монотонно. «Не терзайтесь, пожалуйста. Очень скоро вы убедитесь в этом сами. Все прошлые ваши жизни были только ступеньками, и вы все выше, выше». Женщина замолчала, внезапно о чем-то задумавшись. «Вы уверены, что они у меня были, эти прошлые?» «А как же?» Она оживилась, вернее, только глаза вспыхнули. Широкий прямоугольник лица в рамке свисающих волос остался восковой маской. «Я знаю. Я ведь увидела их. Не все, конечно. Их бесконечное множество. Но те, которые я успела рассмотреть...» Она опять замолчала. Взгляд ее отсутствующе застыл. Веселенький у нас получался разговор. Барышня, конечно, явно не в себе. И лет ей не под 30, конечно, как мне показалось вначале, а значительно меньше. «Какие же вы разглядели, интересно?» «Я-то знать должен, верно?» «Это все равно, знать о них или не знать. Оболочки. Только оболочки. Скоро и это уйдет от вас. Нет, вы покинете ее. И снова будете искать, и найдете. Может, и дважды, и трижды придется». Я взглянул на часы. 2:05. Домой еще рано. Так уж и быть, скоротаю полчаса с этой чокнутой. «Что будет, то будет», — сказал я смиренно. «Поживем, увидим, какие там еще оболочки будут». «А чем я был раньше?» «Это вот действительно любопытно. Ну как, может, расскажете?» «Да как вас, кстати, зовут?» «Мое имя Ганги Лакшми», — не сразу ответила она. «Но его я ношу только 1.5 года. Раньше меня звали Ириной. Можете обращаться ко мне как вам угодно. Мне безразлично». «Ганги Лакшми?» «Интересней, конечно». Я с усилием подавил ухмылку. «Я слушаю вас. О последних 3 воплощениях. Так ведь?» «Хорошо. О 3. Ганги Лакшми Ирина сомкнула реденькие реснички, помолчала, как бы принимая стартовую позицию, и быстро-быстро заговорила. «Бедный, бедняжка, ты был тогда женщиной, ничего не хотелось тебе, только любимой быть мужем, а у него только война, только охота, только друзья и пирушки. И ты в мучениях, и богатство не радует, и цветы вянут, когда ты плачешь, а он не слышит, и с сердца его любовь ушла безвозвратно. И ты бросилась со стены своего замка, на жесткие глиняные утесы и насмерть.